Над незримым университетом грохотал гром. Дождь лился на университетские крыши и клокоча хлестал из глоток горгулей. Хотя одна или две твари, посообразительнее, сумели таки укрыться среди лабиринтов черепицы. Далеко внизу, в главном зале, на углах церемониальной октограммы, стояли 8 самых могущественных волшебников плоского мира. Вообще-то, говоря по правде, они не были самыми могущественными, однако все до единого обладали большими способностями к выживанию, а в мире магии, основанном на жесточайшей конкуренции, это означало практически то же могущество. Каждому волшебнику 8 уровня дышали в спину полдюжины волшебников 7 уровня, пытающихся убрать его с дороги, и старшим волшебникам следовало изначально выработать у себя бдительность по отношению, скажем, скорпионам в своей постели. Итог этим размышлениям может подвести одна старая поговорка, которая гласит: «Когда волшебнику надоедает искать у себя в тарелке толченое стекло, значит, ему надоела жизнь». Самый старый из магов Грейхальд Спольд из Ордена Древних и Истинно Подлинных Мудрецов Ненарушенного Круга, оперся всей тяжестью на резной посох и изрек следующие словеса: «Давай дальше, ветровоск! Меня уже ноги не держат!» Гальдер, который для пущего эффекта сделал паузу в своей речи, бросил на него свирепый взгляд. «Что ж, хорошо, я буду краток. Вот и чудненько! Все мы искали указаний по поводу событий сегодняшнего утра. Кто-нибудь может сказать, что он их получил?» Волшебники искоса взглянули друг на друга. «Нигде, кроме как на братской вечеринке после конференции профсоюзов, не найдешь столько взаимного недоверия и подозрений, сколько на собрании старших волшебников. Однако простой и непреложный факт заключается в том, что день прошел крайне неважно. Словоохотливые в обычных обстоятельствах демоны, в спешном порядке вызванные из подземельных измерений, напускали на себя застенчивый вид и уклонялись от расспросов. Волшебные зеркала потрескались. С гадальных карт таинственным образом исчез весь рисунок. Хрустальные шары совершенно затуманились. Даже чайные листья, презрительно отвергаемые волшебниками как легкомысленный и ненадежный метод гадания, сбивались в кучку на дне чашки и отказывались двинуться с места. Короче, собравшиеся волшебники пребывали в растерянности. В ответ на вопрос Гальдера они дружно помотали головами и что-то тихо забормотали. «А посему я предлагаю исполнить обряд Ашк-Энте», драматическим голосом объявил Гальдер. Он-то надеялся на ответ типа: нет, только не обряд Ашкенте, порядочный человек не должен связываться с такими штуками. На деле же волшебники выразили единогласное одобрение. «Замечательная идея! По-моему, разумно! Что ж, приступай!» Слегка выбитый из колеи Гальдер вызвал в зал процессию младших волшебников, которые внесли разнообразные магические принадлежности.